Мне кажется, Милли была испугана меньше, чем я. Сердце мое стучало, меня била дрожь, так что я с трудом поднялась по лестнице. Глава 9. Появляется друг. Наверху парадной лестницы я растрогана увидела честное лицо Мэри Квинс, которая со свечой в руке приветствовала нас, несколько раз присев в реверансе и улыбнувшись слабой, измученной улыбкой. «Я так рада вам, мисс! Надеюсь, вы здоровы?» «Да-да, и вы, Мэри, надеюсь, тоже». «О, скажите нам скорее, как дядя Сайлас?» «Утром мы думали, он помер, мисс, но сейчас оправился». «Доктор говорит, он вроде как в этом трансе». «Я почти весь день помогала старой Уайт и была там, когда доктор пустил ему кровь. Тогда он заговорил, наконец. Но он так ослаб. Доктор ужас, сколько крови у него выпустил из руки, мисс. Я сама тазик держала». «И ему лучше?» «Явно лучше?» — спросила я. «Лучше». «Доктор говорит, он вымолвил сколько-то слов, а ежели опять заснет и будет, как тогда, хрипеть, говорит, чтобы мы повязки ослабили. Дали бы крови еще выйти, пока он не очнется. А мы со старой Уайт думаем, это ж все равно, что убить его, ведь у него почти ни капельки не осталось крови-то». «Вы согласитесь, мисс, ежели посмотрите в тазик?» Я не испытывала никакого желания последовать этому приглашению. Мне казалось, я вот-вот лишусь чувств. Я присела на ступеньках лестницы и глотнула воды, а Квинс брызнула мне водой в лицо. Тогда силы вернулись ко мне. Милли, должно быть, острее меня ощущала опасность, нависшую над ее отцом, ведь она любила его в силу привычки, родства, пусть он и не был добр к ней. Но я отличалась большей импульсивностью, слабыми нервами, мои чувства скорее брали верх надо мной. Едва поднявшись на ноги, я порывисто проговорила: «Вам необходимо увидеть его, Милли! Идем!» Я вошла в его переднюю комнату. Обычная свеча с хилым длинным фитилем склонилась, как пизанская башня, на бок в сальном подсвечнике, оскорбляя своим видом столик утонченного больного. Ее свет не в силах был рассеять тьму. Я быстро пересекла комнату, по-прежнему одержимая одним желанием — увидеть дядю. Дверь его спальни рядом с камином была приоткрыта, и я заглянула туда. Старая Уайт в высоком белом чепце и мягких комнатных туфлях, как призрак бесшумно, скользила у дальнего, погруженного в тень конца кровати. Доктор, приземистый, лысый, с брюшком, на котором поблескивало множество брелоков, стоял, прислонившись спиной к камину, совмещенному с тем, что был в передней комнате, и наблюдал за своим пациентом в щелку между занавесками кровати, взглядом значительным и несколько равнодушным. Большая кровать с пологом была обращена изголовьем к противоположной от двери стене, а изножьем — к камину. Но занавески с моей стороны были задернуты. Коротышка доктор знал обо мне. Он убрал руки из-за спины, так что полы его сюртука сошлись, скрыв брюшко, и, поскольку, очевидно, считал меня лицом влиятельным, с поспешной серьезностью отвесил мне низкий поклон. Но затем он решил представиться по всем правилам. Он шагнул ко мне и, еще раз поклонившись приглушенным голосом, назвал себя «Доктор Джолкс». Кивком он предложил вернуться в переднюю, в дядин кабинет, к свету ужасной свечи, поставленной там старухой Уайт. Доктор Джолкс был учтив и говорил велеречиво. Я предпочла бы суетливого лекаря, который добрался бы до сути дела в два раза быстрее. «Кома, мадам, кома! Состояние вашего дяди, мисс Руффин, должен сказать, было критическим, притом до чрезвычайности. Кома самого экстремального характера. Ваш дядя бы угас, он фактически был обречен и умер бы, не прибегни я к крайнему средству и не пусти ему кровь, что, к счастью, оказало желаемое действие. Удивительный организм, прекрасный организм, нервная система необыкновенной устойчивости. Приходится только сокрушаться, что он пренебрегает разумными правилами. Его привычки весьма, должен сказать, пагубны для здоровья. Мы делаем все возможное, все, что в наших силах, но если пациент отказывается следовать нашим советам, исход будет плачевным». Последние слова Доктор сопроводил пугающим пожатием плеч. Нет ли еще какого средства? Быть может, перемена климата? Что за чудовищная болезнь? — воскликнула я. Доктор улыбнулся, странно потупив взгляд, и решительно покачал головой. Мы едва ли назовем это болезнью, мисс Руффин. Я рассматриваю это как...